давайте перейдем к разбору наших путей дорог и начнем с плюсов от безналоговой экономики. Не думайте, что то, о чем мы скажем, произойдет завтра. Но если вы поймете, в чем заключается суть наших предложений, и если вы захотите в этом всем жить, то тогда в этом случае нам придется этого всего достигать. Это все будет зависеть от нас. Итак, какие же плюсы без налоговой экономики? Невозможна инфляция. Это первый, самый-самый главный плюс. Потому что инфляция, прогнозируемая инфляция, это все искусственное явление, которое нам навязали, и по большому счету все это является академической греблей по нашим карманам. То есть у нас вытаскивают, причем официально признано, какое-то количество процентов из того, что мы можем получать. Или, вернее, из того, что мы получаем. То есть нас просто-напросто грабят. И нам говорят, что это естественно, это вот во всем мире так идет. Так вот, при нормальных экономических укладах никакой инфляции быть не может. Второе. Исключена спекуляция. Если нет спекуляции, значит, нет паразитов. Каждый человек исполняет свои какие-то функции, исходя из того, что он может делать, своего божественного высшего предназначения и необходимости для всего общества. А это означает, что каждый человек становится созидателем, творцом. Он производит то, что нам всем нужно. Нет безработицы, потому что каждый на своем месте, и каждый выполняет, опять же, то, что нужно всем нам. Мы не стремимся продать что-то для того, чтобы что-то получить откуда-то. То есть мы не бомжи, которые из своей квартиры что-то таскают в подворотню, где скупщик краденого или скупщик того, что у нас есть, дает нам какие-то бесценки за комод, за чемодан, за какие-то вещи. И в конечном итоге, когда у нас заканчивается вот это все, мы начинаем обдирать обои, аккуратно их скручиваем, тащим. Опять же, в ту же самую подворотню у нас за копейки это покупают, а потом оказывается, что больше нам продавать нечего. Все распродали. И что нас тогда ожидает? Нас ожидает смерть. Потому что бомжей, которые ничего не могут продать, ну, как-то вот особо никто и не хочет кормить. Поэтому отсутствие безработицы – это естественное продолжение безналоговой, безденежной вот этой самой экономической политики. Ну и, естественно, нет нищих. Это вот самые-самые такие явные плюсы того, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Далее. Производимые товары должны быть высокого качества с пожизненной гарантией. То есть мы все делаем для себя. Мы не смотрим на заграницу, на их заграничные товары. Конечно же, если у нас чего-то пока нет, нам придется с ними взаимодействовать. Но наша задача переключиться на производство, чтобы мы производили сами для себя. Не ради плана, не ради галочки, не ради того, чтобы получить деньги. Помните, безденежная экономика, да? Безденежное народное хозяйство. А ради того, чтобы у нас был достаток. Поэтому мы делаем с пожизненной гарантией товары высокого качества. Причем на очень высоком технологическом уровне. Вместо конкуренции будет внедрена новая парадигма. Это взаимодополнение, это здоровая соревновательность, это стремление сделать лучшее, что-то лучшее для себя, для семьи, общества и этого мира. То есть в наших укладах будет заложено то, что мы производим полезное, а не то, что можно продать. Нам же продавать не надо, это безденежная экономика и безналоговая, поэтому зачем нам пытаться что-то продавать? Мы лучше будем создавать то, что нам всем нужно, каждый на своем месте. Если пока мы говорим про денежную экономику, но безналоговую, то получается следующий парадокс. Цены на все товары и услуги будут стремительно падать, а благосостояние людей будет быстро увеличиваться. Конечно же, при Сталине, а я сейчас думаю, что многим пришло в голову как раз ассоциация со сталинскими временами, когда падение цен было более 6% каждый год, а прирост экономический был больше 13%, там до 14-15% порой доходило, ну стабильно там 13,6-13,8%. Цены падали на 6,5-6,8%, до 7% доходило там, по некоторым направлениям. Вот. Но это не совсем так. Все-таки при Сталине налоги существовали, а мы-то говорим про безналоговую систему. Хотя сталинский вариант, как переходный, он тоже может присутствовать. Мы же, еще раз, не говорим, что это завтра произойдет. Мы говорим, что к этому надо стремиться. И наша задача понять, как это сделать. Ну так вот, благосостояние будет расти, цены на товары будут уменьшаться, а качество будет увеличиваться. Здравоохранение будет направлено на недопущение заболеваний и эпидемий. То есть сейчас у нас здравоохранение какое? Вот сколько больных, такая и выгода. Либо от государства, где есть бюджет на здравоохранение, вот такой вот, либо на то, что человек сам придет в клинику, принесет деньги за то, что его кто-то вылечит, какой-то добрый доктор Айболит что-то сделает, и он за это ему заплатит деньги. А в державных укладах те, кто лечат, они должны быть заинтересованы в том, чтобы народ не болел, потому что им и так будет даваться столько, сколько необходимо для жизни. А не будет потребности что-то еще с человека получить. Если болеют люди, значит, ты будешь пахать, как папа Карло, и будешь стремиться сделать так, чтобы здоровье было. А если не болеют, ну, значит, ты будешь жить как человек. То же самое касается и другого направления, других каких-то дел, о которых мы тоже поговорим. Дальше. Время труда человека не должно в среднем превышать 4 часа в сутки. Сейчас, если вы обратите внимание на то, как развивается робототехника, вы увидите следующий парадокс. То, что раньше, например, в тепличном хозяйстве бригада людей обслуживала, да, вот это вот все большое количество тепличного хозяйства, то теперь с этим совсем могут справляться, например, там 4-5 роботов. И если раньше человеку нужно было платить зарплату, то роботам платить зарплату не надо. Их нужно поддерживать в нормальном состоянии, и оплачивать электричество там, или бензин, соляр, ну что-то, на чем они действуют, энергоносители. И нужен 1-2 человека, которые будут следить за тем, чтобы они работали. Все, то есть высвобождение трудовых рук получается. И они могут работать и днем, и ночью, эти роботы, им передышка какая-то не нужна. Ну, кроме технических передышек. Поэтому, если мы будем использовать в полной мере робототехнику, то в этом случае тогда высвободится огромное количество рабочих рук, но мы же не можем кого-то безработным послать. У нас же заявка была, что все будут трудиться, и трудиться на благо себя, семьи и общества этого мира. Значит, получается, что мы за счет уменьшения рабочего времени до 4 часов, да, дизайн до 4 часов, можем и до 2 часов снижать, мы сделаем занятость людей интересной какой-то работой, вернее, трудом, то, что не будет человек превращать в раба. И каждый будет на своем месте, всем будет интересно, и будет хватать времени на много чего другое. А на что другое, мы в этом тоже поговорим чуть дальше. И поэтому здесь нам будет необходимо учитывать естественные ритмы жизни человека, где физический труд будет заменен на интеллектуальный труд. Интеллектуальный будет меняться на физический. И вот так вот. Потрудился телом, потрудись мозгами. Потрудился мозгами, потрудись телом. Вот таким вот образом они будут друг друга заменять. И тем самым не будет разрушения и не будет такого вот окостенелости, которая сейчас присутствует в мозгах людей, которые всю жизнь занимаются одним и тем же. И когда уходят на пенсию, быстро умирают, потому что то, чем они занимались, ради чего, получается, они жизни, теперь в их жизни отсутствует, и жизнь становится бесцельной. А чем же человек будет заниматься в оставшееся от труда время? А заниматься он будет общественными делами, будет проводить больше времени с семьей и самосовершенствоваться. Сейчас, конечно же, появятся те, кто скажет: «Э, Алексей, ты опять там какую-то глупость придумал, такого никогда не может быть». Ну, если у вас такого не может быть, вы не слушаете эту глупость. Ну, а тем, кто остался дальше с нами, продолжаем доносить информацию. Какой примерный распорядок суток может у нас быть? Ну, вот представим, 8 часов – это то, что мы так называем сном. Кто-то спит чуть побольше, там 9 часов, кто-то спит поменьше, там 6 часов, например, или 7. Ну, оставляем 8 часов в среднем. Я это говорю, средние цифры, пока средние цифры, приблизительно. Дальше, 4 часа – это труд, который полезен всему обществу, который не убивает человеку. Человека, где можно чередовать и физический, и умственный труд. Дальше. Обязательно 4 часа – это семейные взаимодействия, это семейные занятия, это нахождение с любимыми детьми, с любимыми людьми, то, что вот называется семейными ценностями и что надо поддерживать. 4 часа – это общественно полезные дела, это то, что человек любой всегда с радостью делает. Это участие в каких-то мероприятиях, это взаимодействие, то, что вот и делает нас человеками. Не когда мы просто там тупо что-то исполнили, а когда мы можем еще творчество применить помимо своей какой-то работы, помимо своей занятости тем, чем, ну, там, по специальности жизни своей занимаемся. Ну, причем, помните, это чередуя физическое и мыслительное. Ну, и 4 часа – это личное время для творчества, для, там, медитации кому-то нужна, кому-то осмыслить, кому-то почитать, кому-то что-то посмотреть, что-то изучить. Вот получается, если вы сложите 8 часов сон, 4 часа труд, 4 часа семейные занятия, 4 часа общественные дела, 4 часа личное время для творчества, получится как раз 24 часа. Если нет налогов, то не нужны службы надзора. Достояние страны определяется не налоговыми отчислениями, а произведенным товаром и услугами. Товаром, который сразу непосредственно мы можем в этой жизни применить. Дальше. Вместо налогов в казну пополняют непосредственные поступления от реализации этих самых товаров и того, что еще уходит, например, из нашей страны на так называемый экспорт. Другими словами, вся сумма за вычетом расходов, ну, на производство, к примеру, и доставку, и там, какого-то местного бюджета для того, чтобы поддерживать социальные все эти вопросы, она остается в казне. А не как сейчас. Сейчас что происходит? Сейчас, к примеру, произвели какой-то объем продукции. Этот объем продукции капиталист продает. И потом из него вышибают налоги. Налоги, естественно, в полной мере капиталист никогда старается не отдавать. Где-то серые схемы, где-то какие-то отмывающие схемы, где-то офшоры, где-то еще что. Получается, налоги растут, но хитрый капиталист пытается оптимизировать налоги, пытается от них уйти под разными способами. По большому счету происходит следующее. На 100% вот эта вот денежная масса может поступить условно в казну за произведенный товар. Но из-за того, что казна берет только часть этих денег, а не всю, то есть налоги, значит, уже уменьшается, да, там 20-30, ну, может быть, там 40%, а все остальное остается там у капиталиста. И плюс еще серые схемы уменьшают еще поступление в казну. А при безналоговой системе, наоборот, казна, государство оплачивает производителю тот труд, который он выполнил, при этом не беря с него ни копейки налогов. К примеру, вот на 100 рублей произведен товар, если это безналоговая система, мы, грубо говоря, 20 рублей оставляем производителю или ту сумму, которая нужна ему для поддержания предприятия, для того, чтобы все оплачивать необходимое, чтобы что-то доставать, закупать, вот определяем там 20-30%, да, там 40, может быть, процентов, а все остальное остается в нашей казне. От 80, а может быть, там от 90%, там, ну, до 60%, условно. А сейчас у нас происходит обратная ситуация. В лучшем случае с большого оборота там, предприятие, ну, выпускающее что-то, учитывая серые схемы, платит, ну, например, там 20-30%. Понимаете, да? А все остальные деньги остаются где? Ну так вот, если мы переходим на безналоговую систему с оплатой того, что заслужило предприятие, учитывая все расходы, то тогда бюджет получает в разы больше того, что сейчас он собирает. А предпринимателю, предприятию не нужно пытаться какие-то использовать серые схемы. Он не убегает от налогов, потому что налогов нет. Представляете, какая огромная масса надзирателей встанет на рынок труда, условно, для того, чтобы теперь приносить пользу государству, а не вышибать из кого-то налоги, не ловить эти черные схемы и так далее. Предпринимателю не нужно просто будет теперь уходить от налогов. И он получает за свою сделку, за свое дело. Сколько вот договорились, столько он и получил. Все, никаких налогов с него больше не берется. Иначе получается, он для государства что-то произвел, а потом мы еще и налогами его накрываем. Зачем? Пускай он произведет нужное нам, всем людям, нашему государству. Государство – это все-таки народ, народонаселение, а не контурная карта. Да? И за это государство отблагодарит его какими-то поощрениями, в том числе, например, денежными поощрениями. Эту схему мы рассмотрим подальше. Ведь все упрощается. Все. Никакая там налоговая не нужна, ничего. Нужен просто один надзирательный орган, договорной орган со стороны государства, который договаривается с предпринимателем, что ты произведешь для страны, для человека. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.